Запомните простые вещи. Если вы идете к Богу, слово отчаяние можете забыть. Верующий в Бога не испытывает, не должен испытывать отчаяние, сожаление. Бог – это любовь. Все, что происходит, происходит по Его волеизъявлению. И мы не имеем права на сожаление и отчаяние. Все дано для развития. Дальше. Если вы идете к Богу, забудьте слово «виноват». Я виноват или кто-то виноват. Любая ситуация – это толчок к развитию. Если вы идете к Богу, приводите душу в порядок, не ищите виноватых, не анализируйте. Гляньте на ваши мысли, на ваш анализ. Вы идете, вы меняетесь, вы стараетесь. Какие-то ошибки всегда будут, без ошибок не бывает развития. Но бояться, обвинять кого-то или себя – это самое глупое дело. Уж если вы решили заняться своей душой и идти к Богу, то и занимайтесь. И не ставьте себе палки в колеса. Любовь к Богу – это не только сохранение любви, принятие Его воли. Это активное устремление к Богу. Вера, говорил Христос, горы сдвигает. Вера – это есть внутреннее устремление к Богу и к любви. Оно может дополняться внешним устремлением. Я в своих книгах описывал опыт Валентины Дикуля, которому был сломан позвоночник, и которому сказали, что он никогда не будет ходить. 5 лет каждый день он мысленно представлял, что его ноги поднимаются, и потом стал помогать себе, подтягивая ноги веревками. Но главное не упражнение, которое я делал, а главное его чувство, образ, который потом реализовался в изменении его здоровья. Через 5 лет он встал и начал ходить, а еще через несколько лет уже поднимал 1,5 тонны на своих плечах, держа машину, Волгу, и подбрасывая гири весом 80 килограмм. Человек все может через непрерывное устремление. Но непрерывное устремление означает, что его не тормозят. А тормозится оно страхом, сожалением, поиском виноватых. Если вы пошли к Богу, забудьте о страхах, сожалениях. Перестаньте анализировать. Избавьтесь от того, что вам мешает любить и устремляться. Не создавайте себе проблем. Освободите душу от лишних мыслей и страхов. И не паникуйте. Это недостойно, если вы решили идти к Богу.